Глава 39. Слава. Наконец-то. Иной не может избавиться от своих собственных цепей, но является избавителем для друга. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Мало что вызывало у Шопенгауэра такое нескрываемое презрение, как жажда славы. И все же, как он будет о ней мечтать? Славе и признанию будет во многом посвящена его заключительная книга «Парерго и Паралипомена» — двухтомный сборник отрывочных наблюдений, набросков и афоризмов, работу над которым он закончит в 1851 году, за 9 лет до смерти. Он в глубоком удовлетворении допишет эту книгу и с облегчением воскликнет: «Теперь я могу спокойно промокнуть перо и сказать: дальше тишина». Но, как выяснится, найти издателя будет нелегко. Никто из прежних знакомых Шопенгауэра не захочет браться за дело, потерпев убытки на его прежних сочинениях, никак не желавших раскупаться, они и слышать не хотели о новом предприятии. Даже его «Магнум опус» «Мир как воля и представление» был распродан в считанных экземплярах, получив единственный невразумительный отклик в прессе. В конце концов, в 1853 году один из верных евангелистов упросит какого-то берлинского книготорговца опубликовать «Парерго» тиражом в 750 экземпляров. С этого издания автору будет причитаться 10 бесплатных экземпляров книги и никаких гонораров. В первый том «Парерго и Паралипомена» войдет блестящая триада сочинений, посвященных обретению и сохранению в себе чувства собственного достоинства. Первое сочинение «Что такое человек?» объясняет, как путем творческих размышлений человек сначала приходит к осознанию своего внутреннего богатства, а то, в свою очередь, порождает в нем чувство собственного достоинства и позволяет преодолеть всеобщую пустоту и скуку жизни, главную причину бесконечной погони за развлечениями, выливающейся в цепь бессмысленных любовных побед, бесцельных путешествий и карточных игр. Второе сочинение «Что человек имеет» говорит о том, как большинство людей, стараясь прикрыть собственную внутреннюю нищету, впадает в безудержное накопление материальных богатств, приводящее в итоге к тому, что богатство само начинает обладать своим обладателем. В третьем сочинении «Что представляет собой человек?» Шопенгауэр излагает свое видение славы. «Собственное достоинство, внутреннее богатство, — говорит он, — вот главное приобретение человека. Слава же есть нечто второстепенное, лишь тень внутреннего достоинства». Не слава, но то, посредством чего мы ее заслуживаем, имеет истинную ценность. Главнейшее счастье человека не в том, чтобы грядущие поколения узнали о нем, но в том, что он собственными усилиями достигает мыслей, достойных заслужить внимание потомков и остаться жить в веках. Чувство собственного достоинства, основанное на осознании внутреннего богатства, приводит к личной свободе, которую никто и ничто не может у нас отнять. Она находится в нашей власти, тогда как слава, напротив, находится во власти других. Но избавиться от жажды славы невероятно трудно. И Шопенгауэр на собственном опыте в этом убедится. Он станет сравнивать ее с терзающим шипом, который надо вырвать из тела, и в подтверждение будет приводить слова Тацита: «Даже мудрецов жажда славы покидает в последнюю очередь». Сам он до конца дней так и не сможет от нее отказаться. В своих работах он станет горько сетовать на непризнание современников. Ежедневно он будет просматривать газеты и журналы в надежде встретить хоть какое-то упоминание своего имени. А отлучаясь по делам, будет поручать это некоему Юлиусу Фрауенштадту, одному из самых преданных евангелистов. Впрочем, он никогда не упустит возможности поиронизировать над собственной безвестностью и в конце концов даже смириться с тем, что при жизни ему, по-видимому, так и не удастся вкусить славы. В поздних предисловиях к своим книгам Он будет напрямую обращаться к грядущим поколениям. Надеюсь, что уж они-то откроют для себя его великое имя. И тут случается невероятное. «Парерго и Паралипомена» — первая книга, в которой он безжалостно развенчивает ореол славы, делает его знаменитым. В этой заключительной книге Шопенгауэр впервые смягчает свой мрачный пессимизм, отказывается от бесконечных жалоб и дает, наконец, мудрые практические советы о том, как следует жить. Не отрекаясь от своего убеждения, что жизнь есть всего лишь тонкий слой плесени на поверхности Земли и эпизод, бесполезным образом нарушающий душевный покой ничто, в «Парерго и Паралипомена» Шопенгауэр избирает более приземленный тон. «Поскольку, — говорит он, — мы все, хотим мы того или нет, осуждены на жизнь, значит, нужно постараться прожить ее с наименьшими страданиями». Кстати, он рассматривает счастье как величину отрицательную, как отсутствие страданий, и соглашается с афоризмом Аристотеля. «Человек благоразумный стремится к беспечальному, а не к приятному». В «Парерго и Паралипомена» он дает рекомендации о том, как научиться самостоятельно мыслить, как поддерживать в себе здоровый скептицизм и благоразумие, не прибегать к сомнительному спасению сверхъестественного, уважать себя, довольствоваться малым и не впадать в зависимость от того, что можно потерять. Несмотря на то, что каждый играет свою роль в этом великом кукольном спектакле под названием «Жизнь», и постоянно ощущает ту ниточку, что приводит его в движение, есть, утверждает Шопенгауэр, особое утешение в том, чтобы с философской невозмутимостью наблюдать за происходящим, постоянно помня. С точки зрения вечности ничто не имеет абсолютного значения. Все проходит. В «Парерго и Паралипомена» Шопенгауэр совершенно меняет общий настрой. По-прежнему утверждая, что существование есть не что иное, как вечная и непрерывная трагедия, он впервые с надеждой обращает взор к идее общечеловеческого единства. «Общность страданий, — говорит он, — неизбежно сближает, превращая нас в единое целое». В одном месте этот величайший из мизантропов неожиданно сменяет гнев на милость и снисходительно отзывается о двуногих собратьях. Можно бы прийти к той мысли, что, собственно, самым подходящим обращением людей друг к другу вместо «милостивый государь», «мосье» и так далее было бы «товарищ по страданию». Как ни странно звучит это, но зато вполне отвечает делу, выставляет других в истинном свете и направляет мысли к самому необходимому, к терпимости, терпению, к пощаде, снисхождению и любви к ближнему, в чем всякий нуждается и к чему всякий поэтому обязан. Артур Шопенгауэр, «Парерго и Паралипомена». Несколькими строчками ниже он добавляет мысль, которая могла бы послужить предисловием к любому современному учебнику психотерапии. «Мы должны быть снисходительны ко всякой человеческой глупости, промаху, пороку, принимая в соображение, что это есть именно наши собственные глупости, промахи и пороки, ибо это недостатки человечества, которому принадлежим и мы, а следовательно и сами разделяем все его недостатки, то есть и те, которыми мы как раз в данное время возмущаемся, именно только потому, что они на этот раз проявились не в нас самих». Артур Шопенгауэр, «Парерго и Паралипомена». «Парерго и Паралипомена» будет иметь огромный успех и вызовет к публикации целую серию сборников избранных мест, которые выйдут под более популярными названиями. «Афоризмы житейской мудрости», «Афоризмы и максимы», «Мудрость жизни», «Живые мысли Артура Шопенгауэра», «Искусство литературы», «О религии», «Диалог». Вскоре изречения Шопенгауэра не будут сходить с языка просвещенной немецкой публики. Даже в соседней Дании Кьеркегор запишет в своем дневнике в 1854 году: «Все литературные сплетни, все писатели и журналистишки только и делают, что болтают про Ше». Само собой разумеется, в прессу хлынет поток хвалебных отзывов. Британия, однажды чуть не ставшая родиной Артура, первой даст блестящий обзор его работ под заголовком «Иконоборчество в немецкой философии», который выйдет в почтенном «Вестминстер Ревью». Вскоре этот обзор будет переведен на немецкий язык и обретет невероятную популярность в Германии. Позже похожие статьи появятся во Франции и в Италии. Все это до неузнаваемости изменит жизнь престарелого философа. Толпы зевак станут регулярно собираться возле Englischerhof, чтобы поглазеть на обедающего философа. Рихард Вагнер пришлет ему оригинал своего либретто «Кольца Нибелунга» с дарственной надписью. Университеты начнут преподавать его труды. Ученые общества станут забрасывать его письмами с приглашениями стать их почетным членом. Хвалебные отзывы пойдут по почте. На полках книжных магазинов появятся его прежние сочинения. Прохожие станут приветствовать его на улицах, а в зоомагазинах не будет отбоя от желающих приобрести пуделей, точь-в-точь похожих на четвероногого любимца Шопенгауэра. Упоению и восторгам Шопенгауэра не будет конца. Он напишет: «Если кошку гладят, она мурлычет». Точно так же и человек. Когда его хвалят, блаженство и радость отражаются в его лице. Он станет выражать надежду, что восходящее солнце моей славы позолотит своими первыми лучами вечер моей жизни и рассеет тьму. Когда знаменитая Элизабет Ней приедет на месяц во Франкфурт, чтобы выполнить его скульптурный портрет, Артур будет довольно урчать про себя: «Она работает весь день в моем доме. Когда я возвращаюсь, мы вместе пьем кофе, сидим рядом на диване, и я чувствую себя так, будто и в самом деле женат». Никогда еще с самого Гавра, после двух счастливых лет среди радушных близимиров, Артур не будет так безмятежно и радостно отзываться о семейной жизни.